Глава 4. Вики. 5 утра. Мы тащим ноги по одной из главных улиц города. Она все еще спит. В своих унылых картинах, погруженных в предрассветный сумрак, скучные людишки досматривают 10-й сказочный сон. А мы? Распиваем прямо из горла бутылку игристого, которая черт его знает, откуда взялась. И много, очень много смеемся. У нас вообще в этот вечер все с приставкой «много». Танцы, смех, алкоголь, флирт, музыка, взгляды, прикосновения. Сознание спутанное, но мне так кайфово. Я такая свободная и дерзкая, что хочется всего и сразу. У меня нет рамок, у меня нет загона. Сегодня я плохая дочь, я ужасная девочка. Я живой человек, а не красивая картинка в папочкином предвыборном портфолио. Пузырьки от шампанского нещадно бьют в голову. Каблуки моих туфель громко цокают по брусчатке. В тишине пустой улицы разносится эхо голосов. И вся наша жизнь сузилась до этого момента. Бесшабашного, хмельного, полного свободы момента, который мы проживаем на полную катушку. Мы передаем друг другу бутылку и обжимаемся, как подростки, за каждым углом. Нам офигеть, как хорошо вдвоем. Непростительно хорошо для двух людей, познакомившихся чуть больше, чем 5 часов назад. Так вообще бывает? Йоху! Тише, ясноглазая. Сейчас точно кто-нибудь ментов вызовет. Мне нельзя. Забирает у меня игристый Ренат и прикладывается губами к горлышку. Почему это тебе нельзя? Решительно крутанувшись на каблуках, поворачиваюсь. Загребут. Бутылку будем потом через решетку соседних камер друг другу передавать. Ну и пусть. Я хочу кричать. Спиной вперед отступаю. Как давно ты гулял по ночному городу, м? Это же кайф. Смотри. Выскакиваю на проезжую часть и развожу руки, запрокидывая голову. Дура дурой. Пьяная в стельку, безумная идиотка. Любая залетная машина, несущаяся по проспекту в надежде на пустующие улицы, и... все. И нет девочки Вики. И проблем у девочки Вики тоже нет. Вики, не дури. Мы в городе одни. Ни души вокруг, Ренат. Уйди с дороги. Руку тянет. Не хочу. Отбрыкиваюсь. Нет, не хочу. Я взлетаю. Хохочу, выписывая круги вокруг своей оси. Кружусь, кружусь, кружусь. Быстро, долго. Картинка перед глазами плывет, а мне смешно. Ноги путаются, полы расстегнутого пальто разлетаются, ветер октябрьский, пронизывающий, сшибает. Я сегодня без тормозов. Запинаюсь, чуть не падаю. Не успеваю даже испугаться. Ренат меня ловит. Снова. И снова демонстрирует свою отменную реакцию, рывком на ноги меня поднимая. А я знала, что он не даст мне упасть. Хохочу и руками за шею его цепляюсь, ноготками впиваясь в кожу. Божечки, ну как же круто от него пахнет. Носом в его шею хочу уткнуться и дышать, дышать, дышать. Дурында, ругается Ренат и на себя меня дергает, заставляя переступить по ребрик и вернуться на тротуар. Обнимает, чтобы больше не убежала. И это так мило. «Ты даже не представляешь, насколько, красавчик!» Улыбается. «Какое это его спасение меня за вечер? 5-е? 10-е?» Я сбилась со счету. Так же, как и количество выпитого спиртного перестало считать примерно на 3-м. Да, на 3-м шоте с водкой я сдалась на милость незнакомца, который, к слову, прекрасно умеет контролировать не только ситуацию, но и свое тело. Каждую мышцу, нерв, взгляд и вздох. Ох, они у него порой кажутся выверенными до секунды. Мне страшно представить, как с его самоконтролем он шикарен в сексе. Может, надо попробовать? Шепчет дьявольская я. Определенно, соглашается моя ангельская сущность. Разве не этим заканчивается каждое второе пьяное знакомство? А мы уже молодцы. Уже пошли чуточку дальше быстрого перепиха в туалете клуба. Сколько же дури в твоей голове, девочка? О, нет. Хочется возразить. Не дури, ветра. У меня в голове столько ветра, что, узнай о нем Ренат, Точно бы уже бросил мою пьяную тушку где-нибудь за поворотом. Сколько? Не по годам много. Ты же не знаешь, сколько мне лет? Точно больше 18. Мне этого достаточно. Парень нависает своей мощной фигурой надо мной, как снежная туча над городом, оттесняя к стене дома. Глаза смотрят, они у него такие, что страшно в них упасть и уже никогда не подняться. А еще они ясные и... трезвые? Неожиданно кажется, что в отличие от меня Ренат совсем не пьян. Даже не знаю, плохо это или хорошо. И все же, сколько? 18 с коротким хвостиком, судя по тому, как ты отчаянно дуришь, ясноглазая. В таком случае угораздило же тебя так вляпаться, красавчик. Ренат смеется. Ба, а какой у него офигенный смех. Знаете, из тех, что до косточек пробирает. Низкий, хриплый. Он смеется, а у меня мурашки по позвоночнику. Нет, не бегут. Замертво падают, сраженные напрочь. Кто он? Теперь мне в 1000 раз интереснее. Точно не простой студент или работяга. Что-то сильнее, мужественнее, круче, старше. Сколько ему? 25? 7? Или уже за 30? Я никогда не умела угадывать. Вот только и спросить не могу. Это личная территория. Равно запретная территория. Сегодня есть только Вики и Ренат. Прочее до протрезвления перестанет существовать. Никаких разговоров о жизни, никаких сантиментов, ничего. Просто вечер, просто ночь. Просто парень и девушка, нуждающиеся друг в друге в моменте. 22. Зачем-то признаюсь я честно и на губы его смотрю. Они такие чувственные и манящие. Мы столько обнимались за эти непродолжительные часы знакомства, но еще ни разу даже не чмокнулись. А я хочу, очень-очень хочу ощутить их вкус и напор. И он тоже этого хочет. В какой-то момент замирает и, кажется, сейчас поцелует. Шепчет. И правда мелочь. Хорошая маленькая девочка Вика. Что же мне с тобой делать? Научить плохому? Ренат смеется. Вперед подается, не разрывая зрительный контакт. Расстояние сокращает. Мы уже носами соприкасаемся, так он близко. А потом, словно опомнившись, красавчик отстраняется. Тянет меня за руку, увлекая за собой. Куда? Да хоть на край земли, честно говоря. Но до края далеко, поэтому через час мы зависаем на какой-то набережной. Снова пьем, только теперь много молчим. Похоже, я дошла до той кондиции, когда хочется со слезами на глазах жаловаться на жизнь. Я почти утонула в своем личном болоте. Вот только Ренат явно не тот, кому нужны женские сопли. Только это заставляет держаться. В небе кружатся редкие мокрые снежинки. Падая, пушистики тут же превращаются в капли. Это первый в этом году снег. Неожиданно вспоминается, что скоро зима и Новый год. Еще один Новый год. Раньше я их любила. Ощущение чуда, праздника, волшебства, веры во что-то хорошее и светлое. А сейчас? Сейчас я с содроганием думаю о том, что время идет, а в моей жизни ничего не меняется. Я запрокидываю голову к серому небу. Кажется, от долгого пребывания на свежем воздухе уже совсем протрезвело. Делаю глубокий вдох и выдох. Изо рта вылетает облачко пара, а ледяной воздух пробирает до самого нутра. Мне немного зябко, и я вздрагиваю. Ренат замечает это, отбирает бутылку, оставляет и зажимает меня между собой и перилами, согревая. Заставляет обнять его за талию, просунув руки под пальто, которое он так и не застегнул. Тело к телу. Горячий парень. Божечки, как печка! Мне уже значительно теплей. Вот только теперь дышать становится заметно труднее. Замерзла совсем, ясноглазая. Смотрит внимательно. Почему? Неожиданно решаю узнать я. Что почему? Ясноглазая. Почему ты зовешь меня ясноглазая? Несу светный бред. Видать, Ренат тоже так думает, потому что не отвечает. Его ладонь ложится мне на шею, плавно и мягко обхватывая. Горячие пальцы поднимаются выше и путаются в волосах. Красавчик тянет меня на себя, заставляя привстать на цыпочки. Впереди он, За спиной перила не упаду, но все равно страшно от того, как ноги подкашиваются. Его дыхание замирает на моих губах. Наконец-то! Горячее, с привкусом шампанского и чего-то откровенно порочного. Да, именно это мне сейчас и нужно. «У тебя охуенные губы, Вики». Машинально облизываю их. «Да, мне говорили». «Хочу их целовать». «Зачем же дело встало?» Голос немного дрожит. «Ради приличия я должен спросить», — улыбается. «Возражения есть?» «А ты сам как думаешь?» «Это не ответ, ясноглазая. Принимается только «да» или «нет». «Нет, возражений нет». Градусы во мне готовы на все. Даже сосаться с парнем, которого я знаю от силы 5 часов. Давайте честно. Я была к этому готова уже в клубе, как только заприметила его у бара. Сейчас, когда мужские пальцы грубо сжимаются на моем затылке, а кончик его языка касается моих губ, слизывая каплю от растаявшей на них снежинки, моя реакция моментальна и однозначна. Я выдаю глухой стон. Это так приятно, что никакими словами не описать. Еще хочу. Ренат вжимается в меня всем телом, я чувствую его эрекцию. Облизывает мои губы, влажно очерчивая форму языком и, раздирая, проникает в рот. Это не поцелуй, нет, это яростное вторжение. Но от такого, как он, другого и не ждешь. Этот человек привык брать, а не отдавать. Это вкусно, горячо, ошеломляюще, по-новому для меня. Я отвечаю, как умею и как могу. Цепляюсь за сильные плечи и не сдерживаю новый стон наслаждения, когда вторая рука забирается под мое пальто. Нащупав край платья, ползает по бедру, задирая ткань. Все выше и выше. Его ладони холодные, и я слегка дрожу от его прикосновений к голой коже. Мысленно же умоляю не останавливаться. Обнимаю его за шею, а через мгновение Ренат подхватывает меня на руки, усаживая себе на бедра. Поцелуй становится глубже. Движения смазанными и нетерпеливыми. Кажется, Ренат что-то у меня спрашивает. Это что-то вроде «Хочу тебя, ясноглазая. Поехали». Кажется, это звучало так? Не помню. Мой мозг окончательно отрубается, и я соглашаюсь. Наверное. Вероятнее всего, да, потому что в следующую секунду Ренат ставит меня на пьяно подкашивающиеся ноги и тормозит такси. Кожу щекочет от предвкушения. Наш вечер еще не закончен.